За последние 10 лет в рамках программы «Открытые врата» нам удалось провести эксперименты с HemiSync на более чем 3000 испытуемых. На каждого участника приходилось не менее 20 отдельных проверок или упражнений, что составляет в целом более 60 тысяч отдельных испытаний, отражающих действенность этого подхода и используемых методик. Этот показатель, 60 тысяч отдельных экспериментов, был и остается для нас основой программы «Открытые врата». По меньшей мере, теперь мы твердо знаем, что 60 тысяч раз смогли погрузить людей в сон, а затем разбудить. Это весьма неплохая статистика для метода, проходящего апробацию. И в частности, такого метода, который не приносит вредных физиологических последствий. Самым примечательным становится анализ посетителей открытых врат, тех добровольцев, которые участвовали в наших занятиях за последние 8 лет. Во-первых, мужчины составляют 41% от общего числа испытуемых. Это вдвое превышает обычную норму для традиционных семинаров, нацеленных на самопознание. Большая часть исследователей единодушно полагает, что причиной стала подчеркнутая научность процесса HemiSync в противоположность течениям с эзотерическими основами. Во-вторых, 29% участников относились к тем, кого мы называем специалистами. Они были психологами, психиатрами, педагогами, учеными, инженерами и тому подобное. Эти люди приходили к нам главным образом для того, чтобы определить возможные рамки приложения методики в своих сферах деятельности. В-третьих, средний возраст участников составил 39 лет, и этот показатель полностью исключает открытые врата из числа программ для «чокнутых» в кавычках и случайных посетителей. Наконец, 83% участников являлись к нам с одними целями, а уходили с другими, не менее ценными результатами. Чтобы у вас сложилось окончательное представление о том, что такое открытые врата, я предлагаю ознакомиться с рядом отчетов, составленных теми, кто принимал участие в этой программе. 11.35 SM. Для меня самым захватывающим стало ощущение усиливающихся вибраций в точке 15. Я чувствовал, как энергия медленно поднимается по одной стороне моего тела и опускается по другой. А затем ее движение начало ускоряться. Мне казалось, что я превращаюсь в спираль, в точку, а потом вообще в какой-то бесконечно малый сгусток, который полетел ввысь. Тут я подумал, выше подняться не смогу. Что-то вспыхнуло, и я услышал: «Эй, ты сам себя сдерживаешь». После краткой борьбы с самим собой я расслабился и метнулся вверх. Я чувствовал себя спутником, мчащимся по Вселенной туда, к звездам, совершенно новым существом, обладающим связью со всем вокруг. Это ощущение единства приносило неописуемую радость, настоящее счастье.